Прага, 965 год. Столица Чехии. Вдоль реки Влтава раскинулась Прага, столица Чешской Республики. Население этого города составляет свыше 1,2 миллиона человек. Почти половину ее территории занимают зеленые насаждения, и потому Прага похожа на холмистый парк. Государственным языком является чешский, но чехи понимают словацкий, немецкий, русский и английский языки. За последние годы Прага превратилась в один из центров европейского туризма. 5 ее исторических районов в 1993 году были включены в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Прага, как ни одна другая столица Европы, сохранила свой первозданный облик и донесла до нашего времени эпоху раннего и позднего Средневековья. Одним из символов Праги считается пешеходный каменный Карлов мост через Влтаву. Первый камень в его основании был заложен королем Чехии, императором Священной Римской империи Карлом IV в 1357 году. Строительство продолжалось до начала XV века. Длина моста 520, ширина 10 метров. Он опирается на 16 мощных каменных арок. Под ним могут проходить небольшие прогулочные и грузовые суда. На сегодняшний день он единственный в своем роде представитель средневекового архитектурного искусства. Вначале его называли пражским, а в 1870 году, учитывая заслуги Карла IV, много сделавшего для процветания чешской столицы, назвали Карловым. Мост украшают копии 30 статуй, которые устанавливались с 1683 по 1714 год. Сами оригиналы, учитывая их почтенный возраст, хранятся в Лапидарии, Чешском национальном музее. Причем статуя святого Яна Непомуцкого всегда блестит. По одной из легенд, тот, кто к ней прикоснется, может надеяться на исполнение своих желаний. Старожилы рассказывают, что в 1990 году лидер буддистов Тибета Далай-лама прошелся по мосту и воскликнул: «Этот прекрасный мост проложен по центру Вселенной. У него абсолютно нет отрицательной энергии. У того, кто прошел по нему с добрыми желаниями, они будут исполняться». Первое письменное упоминание о Праге обнаружено в дневниках арабского купца Ибрагима бен Якуба, который в 965 году по делам прибыл на берега Влтавы. В 1230 году король Вацлав I, 1205-1253, возвел вокруг поселения каменные укрепления с башнями и рвом. Градчаны, что означает «замок» или «крепость», появились позднее, в 1320 году, на скалистом холме левого берега Влтавы. В Градчанах находится кафедральный собор святого Витта и самая большая в мире по площади резиденция президента Чехии, а ранее чешских королей, императоров Священной Римской империи. Этот район сохранял право на самоуправление до 1784 года. Королевство Чехия, оно же Богемия, не избежало участи Венгрии и, попав в XVIII веке под влияние Габсбургов, стало частью Австро-Венгрии. В 1918 году, после распада монархии, образовалась Чехословацкая республика, в которой, тем не менее, проживало много немцев. В 1939 году Гитлер оккупировал Чехию, и Прага потеряла свой государственный статус независимой столицы. После окончания Второй мировой войны Чехословакия попала в советскую сферу влияния. Прага была признана столицей Чехословакии. Коренные перемены в стране произошли в 1989 году, когда Чехословакия избрала путь самостоятельного развития на основе рыночных отношений, и в 1993 году распалась на две республики – Чехия со столицей Прага и Словакия с Братиславой. В 2004 году Чехия вступила в Европейский Союз, а с декабря 2007 года на ее границах был отменен пограничный контроль. Вскоре Прага стала настоящим туристическим центром Европы. Обилие церквей с позолоченными куполами породило второе название города – Злата Прага. Символом Праги и популярным туристическим объектом является Золотая улочка. Ее карликовые двухэтажные домики встроены в арки бывшей крепостной стены, а название происходит от чеканщиков по золоту, которые жили и работали на этом месте. Но позже на ней поселились ремесленники и пражская беднота. По данным Всемирной туристической организации, Прага входит в десятку самых посещаемых городов Европы.